Глава 8. До 11 вечера Георгий не находил себе места. Он пытался читать, смотреть телевизор, но ничего не получалось. На его счастье, Людмила не лезла с разговорами, не плакала на плече, просто лежала на кровати в своей комнате и глядела в потолок пустыми глазами. Женщина встрепенулась, когда услышала, что муж стал собираться. Она вышла в прихожую. Ее губы дрожали, руки тряслись. «Уже уезжаешь?» Почувствовав настроение жены, так созвучное с его настроением, он обнял ее. «Пора, Люда». Супруга вцепилась в его рубашку. «Как ты думаешь, они отпустят его?» «Мы уже говорили на эту тему». Он легонько отстранил ее. «Надо верить в лучшее». «Да, конечно». Она прислонилась к стене. «Сразу позвони мне, как только закончишь дела». «Обязательно». Карпов махнул рукой на прощание и вышел. Машина ждала его у подъезда. По привычке Георгий взглянул на шины и похолодел. Правая передняя была спущена. Мужчина не верил своим глазам. До сих пор в их дворе, находившемся в элитном районе Приморска, подобных случаев не было. Стараясь сохранять спокойствие, Георгий открыл багажник, достал запаску и инструменты. Ключ долго не захватывал головку первого болта. Потом, наконец, болт поддался, но не удержался в дрожащих пальцах и покатился по асфальтированной дороге прямо под колесо стоявшего джипа. Карпов выругался. Уходили драгоценные минуты. Подсвечивая себе экраном мобильного, Георгий отыскал болт и продолжил занятие. Он давно уже не делал этого, предпочитая обращаться к мастерам. С большим трудом ему, наконец, удалось заменить колесо, и Карпов прыгнул в салон автомобиля и помчался к автосалону. Часы показывали без 15:12. Друг уже давно ждал его. Успеют ли они вовремя принести деньги? На его счастье, дорога была безлюдной, и до нужного места он доехал очень быстро. Денис заскочил в машину бесшумно и прошептал: «Ты идиот? Почему не подъехал вовремя?» «Потом», — ответил ему Карпов и рванул в сторону мусорозавода, молясь, чтобы не впасть в забытье. Через 10 минут он увидел трубу и заброшенное здание, сбросил скорость, потом припарковался на стоянке возле главного корпуса. Он не услышал, как друг покинул автомобиль. Он не оглядывался по сторонам по его совету и все же увидел какой-то силуэт, мелькнувший в тусклом свете луны. Фигура показалась ему знакомой, напоминала фигуру Дениса, и Георгий решил, приятель где-то притаился, чтобы попытаться увидеть похитителей. Карпов дошел до ручья, кинул в темную воду дипломат и побрел к машине. Он чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Казалось, кто-то невидимый следовал за ним по пятам и дышал в спину. Однако, как и советовал Говорков, он не остановился и сел в автомобиль. Жара и волнение действовали на его физическое состояние. Он опустил голову на руль и, как ему показалось, на несколько секунд забылся, а когда очнулся, завел машину и медленно поехал вдоль обочины к ресторану «Камышовая пристань». Этот ресторан находился неподалеку от мусорозавода и был построен в стиле русской избы с камышовой крышей. Георгий никогда не посещал его и не представлял, кто из жителей Приморска станет сюда ездить, когда в черте города много прекрасных заведений. Наверное, и похитители выбрали это место не случайно. Они знали, что это заведение не кишит посетителями. Действительно, стоянка возле ресторана пустовала, свет в окнах избы не горел. Впрочем, все подобные забегаловки работают только до 11. Карпов припарковался и стал вглядываться в темноту. На заднем сиденье зашевелился Денис. «Какого черта ты так долго не двигался?» «Разве долго?» — удивился Карпов. «Я лишь на секунду отключился. Наверное, жара и нервы». «Черта с два на секунду». Денис хотел еще что-то добавить, однако приятель перебил. «Успел что-нибудь увидеть?» «Практически ничего», — ответил Говорков. «Вероятно, они прятались за кустами возле ручья. Когда ты бросил дипломат в воду, они просто подцепили его удочкой. В каком-то фильме я уже видел такой трюк. Надо признаться, очень умно». «Я заметил, как ты крался к ручью», — сказал Карпов. Денис насторожился. «Когда?» «Когда подходил к нему». «Исключено», — замотал головой Говорков. «К тому времени я давно уже сидел в кустарнике». Георгий заволновался. Значит, я увидел похитителя. Друг пожал плечами. Очень возможно. Мысли Георгия вернулись к Димке. Как думаешь, они его отпустят? Денис вздохнул. Не хочу тебя обнадеживать. Обычно похищенных убивают, потому что они свидетели. Однако не горюй заранее. Бывают исключения. Карпов почувствовал, как трясутся руки. Его до сих пор нет. А то, что они еще не подвезли твоего сына, можно объяснить, попытался успокоить его Денис. Вероятно, они пересчитывают деньги, а это займет время. «Если Димка не вернется, я не знаю, как буду жить», – прошептал Георгий. Рука друга опустилась на его плечо. «Надейся на лучшее, а мне пора». Он открыл дверцу. «И отключи телефон. Людмила наверняка будет тебе названивать, а ей нельзя волноваться. Вообще тебе нужно подумать о жене и пригласить домработницу». «Как ты доберешься до города?» – спросил Карпов. «Я все продумал. Моя машина спрятана недалеко». Георгий пожал его руку. «Спасибо, друг». «Я всегда приду тебе на помощь», – заверил его Денис. «А ты обязательно позвони завтра. Удачи». «Хорошо». Приятель растворился в темноте, а Карпов отключил телефон и погрузился в невеселые мысли. «Что, если Диму не освободят? Как жить дальше?» Он опустил голову на руль и уставился в панель, показывавшую время. Прошло 10-15 минут, полчаса, час, два. Георгия охватило нехорошее предчувствие, но он продолжал сидеть и ждать. Взошло солнце и позолотило край неба. Послышался шум автомобиля, и машина ГИБДД затормозила неподалеку от стоянки. Два дюжих парня в форме вышли из нее и направились к Карпову. «Ваши документы». Он автоматически вытащил права. «Что вы здесь делаете?» – спросил его тощий белобрысый страж порядка. Георгий подался вперед. «У меня вчера похитили сына. Я заплатил выкуп, и мне пообещали, что он появится на этой стоянке ночью». «Но он не появился», – догадался второй, со смолено-черными волосами и толстыми губами. «Конечно, вы послушали похитителей, заплатили выкуп и не заявили в полицию». «Да, послушал», – прошептал Георгий. «И много они у вас выманили?» $100 000. Губы едва шевелились. ГИБДДшник вернул ему права. «Вот что, гражданин, поехали в полицию». Карпов не возражал. Теперь он вспомнил, что позвонил наконец Людмиле, хотя и не хотел этого делать. Однако другого выхода не было. Жена все равно рано или поздно узнала бы правду. «Дима не пришел, Люда», — тихо сказал он. Женщина истошно закричала. «Где наш мальчик? Ты все сделал правильно?» «Можешь быть уверена, я выполнил их требования и сейчас собираюсь ехать в полицию», — прохрипел он. Люда завопила еще громче. «Я не позволю тебе, ты не должен, они же убьют его, только попробуй, и я...» «Не говори глупости», — прервал ее излияние Георгий. «Сейчас нам может помочь только полиция». «Если уже не поздно», — вертелось у него на языке. Майор Валерий Костиков, симпатичный мужчина с ямочками на щеках, налил Георгию горячего кофе и подвинул печенье. «Угощайтесь». «Я не хочу», — выдавил Карпов. Ему казалось, что он не сможет проглотить ни кусочка. «Угощайтесь», — я сказал. Валерий сдвинул брови. «Поверьте, станет легче. Сейчас вам надо сосредоточиться и рассказать мне все до мелочей. А от кофе и еды голова будет лучше работать». Георгий покорно поднес ко рту кружку. «Я и без этого могу все рассказать. Пейте, пейте». Костиков взял лист бумаги и приготовился слушать. Заикаясь от волнения, Георгий поведал свою печальную историю. Слушая его, майор только хмурился. Когда его помощник все записал, Валерий развел руками. «Вы сделали очень большую ошибку. Если похитители планировали не возвращать ребенка, то они бы так поступили в любом случае. Полиция могла взять ситуацию под контроль и попытаться вам помочь». Карпов скривился. «Это бывает только в плохих фильмах». «А вы меньше смотрите эти плохие фильмы», — Костиков встал. «А сейчас идите домой. Мы с моим товарищем и коллегой капитаном Виктором Шмаковым поедем с вами. Вполне возможно, похитители сегодня объявятся. Мы будем держать руку на пульсе. Как жаль, что охранник не заметил номер джипа, который увез вашего мальчика». Номер был забрызган грязью. Он запомнил только две последние цифры — 10. «Понятно». Георгий тоже поднялся, но вдруг бессильно опустился на стул. «Там моя жена. Как я ей скажу? Она беременна». Майор вздохнул. Вам придется это сделать в любом случае. Наберитесь мужества, оно пригодится вам обоим». Зайдя в подъезд своего дома с полицейскими, мужчина достал ключи от квартиры, искренне надеясь, что жена прилегла отдохнуть и заснула. Однако дверь оказалась открытой, а Людмила сидела в прихожей. Увидев мужа, она бросилась к нему. «Есть новости?» Георгий ничего не ответил, и женщина забилась в истерике. «Они так и не вернули его, а ты обратился в полицию». Она кинулась на него с кулаками. «Это ты во всем виноват. Теперь нам его никогда не увидеть». Валерий Костиков высунулся из-за спины Карпова. «Успокойтесь, прошу вас. Я майор полиции. Возможно, еще не все потеряно. Вы должны надеяться. А уж ваш муж точно ни в чем не виноват. Он сделал все для спасения ребенка». Людмила горько усмехнулась. Последнее время Дима его мало интересовал. У него были совсем другие заботы. Как понравится молодой бабе? «Люда», — укоризненно бросил Георгий. Она ощетинилась. «Что, Люда? Знай, дорогой, если с Димой что-нибудь случится, я убью тебя своими руками». Женщина зарыдала, и Валерий посмотрел на Карпова. «У вас есть успокоительное?» Георгий кивнул. «Несите сюда со стаканом воды». Мужчина ринулся на кухню. До него доносился плач жены, и он думал о том, что никому не пожелал бы оказаться в такой ситуации. Георгий открыл дверцу кухонного шкафа, взял стакан и пузырек, стоявший ниже, и понес майору. Его руки предательски дрожали. Костиков был на удивление спокоен. Бросив взгляд на этикетку пузырька, он быстро открыл крышку и накапал нужное количество в стакан. «Пейте». Людмила оттолкнула его руку. «Не хочу». «Пейте, вам говорят. В вашем положении нельзя волноваться. Мы сделаем все возможное, чтобы ваш сын вернулся». Его голос обладал какой-то магической силой. Во всяком случае, Людмила поверила Валерию, хотя сейчас Георгию казалось, что ей все равно не хотелось вмешивать в дело полицейских, даже опытных. «Это так? А для чего мы здесь?» Он обнял ее за плечи. «А теперь идите в свою комнату. Сейчас мы с вашим мужем будем разрабатывать дальнейший план действий. Вы нам станете только мешать». Она послушно повернулась и поплелась в спальню. Только теперь Георгий заметил незнакомого мужчину, тихо стоявшего в прихожей. «Это Виктор, мой коллега», — пояснил Валерий. «Давайте пройдем в гостиную». «Конечно». Карпов сделал несколько шагов и упал в кресло. «Присаживайтесь. Может быть, чаю?» Костиков покачал головой. «Это излишне. А теперь сосредоточьтесь и подумайте, кто мог очень сильно вас ненавидеть и придумать историю с похищением?» На лбу Георгия собрались складки. «Я не знаю», — прошептал он. Костиков недовольно взглянул на него. «Думайте, кто-то же это сделал?» «У меня нет врагов», — просто ответил Карпов. Полицейские переглянулись. «Враги есть у каждого, думайте. Ваши уже показали когти». Мужчина обхватил голову руками. «Вероятно, имеется кто-то, недовольный какими-либо моими действиями. Но чтобы дойти до такого, поверьте, я ума не приложу. А вот про недовольных вашими действиями давайте поподробнее». Валерий достал из кармана серой рубашки блокнот. «Называйте их, а я буду записывать». Георгий вздохнул. «Не могу, я просто предположил, что они есть. Но кто конкретно?» «Ясно». Костиков бросил блокнот на стол. «Не представляю, как с вами работать». Вдруг Карпова осенило. «У меня еще остались деньги», — проговорил он. «Я могу выступить по телевидению и пообещать солидную сумму тому, кто что-то видел и знает. Я помню, так делают. Пожалуйста, организуйте мне эфир». Шмаков пожал плечами. «А что, стоит попробовать. Если больше мы все равно ничего не придумаем, когда осмотрим территорию мусорозавода, отправим вас на телевидение». Майор наморщил лоб. «Передача должна пройти по центральным каналам. Сколько вы пообещаете в качестве вознаграждения?» «У меня на счете 10 тысяч долларов», — прошептал мужчина. «Я отдам все. Мы с женой как-нибудь выкрутимся. Только бы Димка нашелся». Виктор сжал кулаки. «Я устрою», — пообещал он. «Если до завтра никто из похитителей не объявится, пойдете на телевидение с заявлением». Они еще немного посидели в ожидании звонка и, ничего не дождавшись, ушли. Как только за ними захлопнулась дверь, появилась супруга. «Ничего нового». Лицо у нее было белее свежевыпавшего снега. «Ты зря подключил их, они только все испортят». Георгий впервые за все время испугался за нее. «Это профессионалы, Люда. Надо довериться им». Она скривилась. Надо было больше уделять времени ребенку. Он встал, только теперь почувствовав, как болит все тело. «Я пойду спать». Женщина всплеснула руками. «Как ты можешь?» Карпов ничего не ответил.